Глава 17. Ненавижу публичные выступления. Запишите меня на групповое задание, и я вызовусь найти всю нужную информацию. Буду рисовать карты, напишу сочинение и сделаю презентацию, но только пусть рассказывать об этом в итоге будет кто-нибудь другой. Но в этот раз все озвучить предстояло именно мне. Все собрались на главной палубе, выстроившись по факультетам, как вчера на причале в Сан-Леандро. Я их об этом не просила, просто у нас так принято. Не было только Линзы, присматривающей за доктором Хьюитом в лазарете, и дельфина Вирджила Эспарзы, оставшегося на мостике. Но с ними я уже поговорила. Была середина утра. Вокруг нас простиралась пепельно-серая, слегка бугрящаяся гладь. Низкие тяжелые облака предвещали скорый дождь. Не самая вдохновляющая погода для принятия важного решения. Справа от меня стоял Джиминай Твен. С одной стороны, я ценила его поддержку, с другой, мне все еще было не по себе от постоянного присутствия рядом вооруженной акулы, дышащей мне в шею. Я почти ждала, что в любой момент он отпихнет меня в сторону и скажет: «Теперь я тут главный». И что самое ужасное, я, наверное, даже и возражать бы не стала. Я не просила сделать меня лидером, и мне не нравилось, что все смотрят на меня в ожидании разъяснений. «Ситуация такова», — начала я. Я знала, что среди нас могут быть шпионы. Кто-то предал ГП и саботировал изнутри систему безопасности. И этот кто-то мог находиться сейчас на палубе. Но я не собиралась впадать в паранойю. Мы с однокурсниками через многое прошли за последние 2 года и 24 часа, и нужна очень серьезная причина, чтобы я перестала им доверять. К тому же мы полностью отрезаны от внешнего мира. Хьюит забрал наши мобильные после того, как Тия проверила их на наличие жучков. Но даже если бы они не были заперты на замок в ящике в капитанской каюте, поймать сигнал так далеко в океане невозможно. Яхту прикрывали подавитель радаров и динамическая маскировка. Мы прочесали ее вдоль и поперек в поисках секретных передатчиков. Никто на борту не смог бы сообщить о нашем местоположении или планах. По крайней мере, в теории. Я рассказала команде обо всем. Прикиньте, я потомок капитана Немо. Наши шокопистолеты и другие игрушки золотого уровня допуска созданы на основе изобретений Немо. Они же — причина, почему Лэнд Институт и Гардинг Пенкроф на протяжении 1,5 столетий пребывали в состоянии холодной войны, которая теперь перешла в кипящую фазу. Основная масса Альтек-разработок, включая затонувшую подводную лодку Немо, предположительно хранилась на секретной базе ГП, расположенной в 3 днях пути от нашего нынешнего местонахождения. Если подводная лодка Л.И. Аронакс найдет нас, мы пойдем на корм рыбам. Ах, да, а еще доктор Хьюит в коме в лазарете, и ему нужна срочная медицинская помощь. На мой взгляд, — подытожила я, — у нас 2 варианта. Находим базу, предупреждаем людей там и получаем поддержку в противостоянии с Л.И. Этого хотел Хьюит. Или поворачиваем назад к Калифорнии, сообщаем обо всем властям и надеемся, что они разберутся. Вопросы? Все заерзали, переглядываясь, прикидывая, кто заговорит первым. Руку подняла Кия Дженсен. «Так ты теперь за главную, Анна?» Она взглянула на Джема. «И нас это устраивает?» Я постаралась не принимать это близко к сердцу. Акул учит руководить, и, согласно школьным традициям, командовать должен именно Джем, а не я. Может, он предложит голосование? Тогда он, скорее всего, победит, а я вздохну с облегчением. Джеминай Твен умен, отлично подготовлен и ответственен, поэтому, собственно, и раздражает. Он коротко кивнул Ки. Профессор отдал четкий приказ. Любой ценой найти базу. У Анны хорошая интуиция, и гены Немо позволят ей управлять вещами, нам недоступными. Я согласен с доктором Хьюитом. Она наш наилучший вариант. Я надеялась, что на моем лице читалась уверенная, я ни капельки не сомневалась, что Джем меня поддержит. Рис Морроу подняла указательный палец. Откуда вам известно, что база все еще существует? Если Хьюит солгал, мы застрянем посреди Тихого океана без провизии. Он работал на Л.И., верно? Что, если он шпион, а все это — часть плана отправить нас на верную смерть? Она всегда отличалась безудержным оптимизмом. но в ее словах был резон. Кто-то обеспокоенно зашептался. Доводы Рис никого не удивили. Слухи разносятся быстро. «База существует», — сказала Эстер. Она сидела на коленях рядом с Топом и вытаскивала из его шерсти на ушах кристаллики морской соли. Эстер говорила тихо, но все ее услышали. «Ты точно это знаешь?» — спросил ее Франклин. «Не точно», — ответила она, не поднимая глаз от Топа. «И не потому, что я гардинг или что-то в этом духе. Если бы доктор Хьюитт желал нашей смерти, есть гораздо более простые способы этого добиться, чем отправлять нас на выдуманный остров посреди океана. Если доктор Хьюитт шпион, намного вероятнее, что мы нужны ему, чтобы найти эту базу. Вернее, ему нужна Анна. А потом он сдаст нас Л.И., и уже тогда нас, возможно, убьют». От этой воодушевляющей перспективы в теплом влажном воздухе повеяло холодком. В повисшей тишине, нарушаемой лишь плеском воды у нас под ногами, все снова выжидающе посмотрели на меня. Мне же хотелось пнуть старшекурсников Л.И. Мне еще и 15 нет. Почему я должна разруливать эту ужасную ситуацию? Мне хотелось крикнуть: «Это нечестно!» Но я кричала об этом с самой смерти родителей, и толку от этого не было никакого. Я лишь осознала, что миру нет никакого дела до моих суждений о справедливости, только если я не заставлю его с ними считаться. «Отправляться на поиски базы рискованно», — признала я, про себя поразившись, что голос у меня не дрожал. «Мы можем вернуться, но это тоже рискованно. Аронакс охотится за нами, и мы все видели, что они сделали с нашей академией. У нас у всех были друзья в кампусе». Если бы только друзья. Я вспомнила кривую ухмылку Дева. Его преждевременный подарок мне на день рождения, мамину черную жемчужину, оттягивающую мне шею. Я посмотрела на Кей Рамзи, сестра которой училась на втором курсе. Ее красные глаза блестели от слез и прожигали дыру в досках палубы. Бриджит Солтер, ее брат был на третьем, дрожала и сжалась Крис. Вчерашний день был полон шока, неуверенности и страха. Весь наш мир рухнул. Сегодня нам предстоит придумать, как собрать себя заново из осколков. А некоторым из нас досталось еще и физически. Левое плечо Элоизы Макманус было забинтовано, рука перевязана, и винтовку она больше держать не может. А для акулы нет большего позора. Медоу Ньюман бледна и вся напряжена. Рубашка скрывает ее бинты, но я хорошо помню торчащий из ее плеча металлический шип. Еще один головоногий, Робби Барр, опирался на костыль. После встречи с лейденским гарпуном ему на ногу пришлось наложить пластиковый гипс. Он вытер нос тканевым платком. Он не плакал. Просто у него куча аллергий, и даже в открытом море нашлось что-то, что заставляет его чихать. «Этот Альтек», — Робби покосился на меня, — «ты говоришь, что все это время миссия ГП заключалась в его охране, и никто из нас не был в курсе». «Даже ты?» «Даже я», — подтвердила я. «До вчерашнего дня». Я старательно не смотрела на Эстер, потому что практически уверена, что ей было известно много больше, чем она говорила, но мне не хотелось привлекать к ней всеобщее внимание. Купер Дан поднял свой лейденский пистолет. «И на этой базе найдется еще больше подобных сюрпризов?» Его вчера тоже подстрелили в ногу мини-гарпуном, но забинтованная рана его, похоже, не беспокоила. Скорее наоборот, ему не терпелось провести с Л.И. матч-реванш, и в этот раз желательно с пушками покрупнее. «Хьюитт сказал, что лейденское оружие — это самое простое», — припомнила я, «и что самые сложные изобретения Немо намного превосходят все достижения современной науки. Наши испытания в эти выходные должны были стать первой ступенью посвящения в эту тайну». Ребята опять заворчали. «О, да, эти старые добрые времена, когда всего какие-то сутки назад нашей самой большой проблемой было пройти испытание и не вылететь из ГП». Тиа Ромеро дернула себя за кудряшку. «То есть все старшекурсники, даже второкурсники, все об этом знали и ни слова нам не сказали?» Очевидно, никому не нравилось предположение, что второкурсники владеют важной секретной информацией. Десятиклассники всегда нас нещадно бесили. С другой стороны, это объясняло их надменность и многое другое. Почему корпус Верна так серьезно охранялся? Зачем нам нужна была вооруженная охрана и ящики с золотым уровнем доступа? Мне до сих пор не верилось, что Дэв мог хранить от меня столько тайн о нашем происхождении и особенно об обстоятельствах смерти родителей. Но чем чаще я об этом думала, тем меньше злилась и все больше грустила, что Дэву пришлось носить этот груз в одиночку, что я не могла ему ничем помочь, а теперь его не стало. «Нельзя, чтобы они до нее добрались», — вывел меня из размышлений голос Бриджит Солтер. Она выглядела неважно, как человек, три дня проболевший гриппом, но на ее лице читалась стальная решимость. «До этой базы. Возможно, это все, что осталось у нас от ГП. Нельзя, чтобы она досталась Land Institute. Или ты, Анна. Нельзя, чтобы они и до тебя добрались». У меня перехватило горло. Бриджит, как и все мои однокурсники, могла обвинить во всем меня, ведь это за мной охотились Land Institute. Но гнев, волнами исходящий от нашей команды, был направлен не на меня. «Давайте проголосуем», — призвал Джем. «Я за то, чтобы Анна была капитаном. Мы будем выполнять ее приказания и сообща найдем эту базу. А потом заставим Land Institute заплатить за все, что они сделали. Кто со мной?» Решение было единогласным. Один топ не проголосовал, но, думаю, мысленно он тоже за меня. У меня во рту разлился металлический привкус страха, и я сглотнула. Меня только что назначили капитаном корабля с командой из 20 первокурсников, собаки, дельфина и одного взрослого, находящегося в коме. Я не хотела такой ответственности. То, что среди моих предков был Немо, вовсе не означает, что мне самой хочется быть капитаном. Но моим однокурсникам нужно, чтобы ими кто-то руководил, чтобы кто-то направлял их к чему-то лучшему, чем наша нынешняя ситуация. И да поможет Бог, но они избрали на эту роль меня. И ради них, ради наших погибших друзей и особенно ради Дэва я должна попытаться. «Я вас не подведу». Как только эти слова сорвались у меня с языка, в голове промелькнуло. «Разве я могу им это обещать?» «Старосты, за мной на мостик!» — сказала я, чувствуя, как дрожат колени. «Остальным вернуться на позиции. У нас много работы». «И всего 72 часа», — напомнила я себе, по истечении которых мы либо найдем помощь на секретной базе, либо, что вероятнее всего, погибнем.